Наоко Ава. День первого снега. Перевод с английского Максима Немцова. В конце осени выдался особенно холодный день. На дорожке, что бежала через всю деревню, сидела на корточках девочка, разглядывала землю. Голову склонила на бок и громко сопела. «Кто это тут в классике играл?» — вслух поинтересовалась она. По дорожке, сколько хватало глаз, тянулись начерченные мелом классы — по мосту и к самым горам. Девочка выпрямилась. «Какие длинные классики!» — воскликнула она, и глаза ее широко распахнулись. Скакнула на первый квадрат, и тело ее стало легким, как прыгучий мячик. Раз нога, два нога, две ноги, раз. Сунув руки в карманы, девочка скакала вперед. Проскакала по мосту, проскакала по узкой тропинке меж капустных полей, потом мимо единственной в деревне табачной лавки. «Какая энергичная, а?» — сказала старуха, сидевшая в лавке. Переводя дух, девочка гордо улыбнулась, а перед лавкой сладостей ее облаяла большая собака и показала зубы. «И кому только пришло в голову чертить такие длинные классики?» — думала девочка, прыгая дальше. Доскакала до автобусной остановки, и тут повалил снег. А расчерченные классики все не кончались. И девочка скакала дальше, а по лицу ее уже катился пот. Раз нога, два нога, две ноги, раз. Небо потемнело, задул холодный ветер, снег повалил гуще. На красном свитере девочки он оставлял белые кляксы. «Глядишь, метель начнется», — подумала она. «Надо бы домой». И тут у нее за спиной раздался голос. «Раз нога, две ноги, скок, скок, скок». Она удивленно повернулась. Следом за ней по квадратам классиков скакал снежно-белый кролик. Раз нога, две ноги, скок, скок, скок. Девочка вгляделась. За этим кроликом скакал еще один. А снег все валил. И с ним, белых кроликов, за ней все прибывало. Девочка изумленно разинула рот. Тут голос раздался откуда-то спереди. Белые кролики позади, белые кролики впереди. Раз нога, две ноги, скок, скок, скок. Она поглядела вперед, и там тоже скакала длинная цепочка белых кроликов. «Ой, а я и не знала. Девочке все это словно бы снилось. Вы куда все?» — спросила она. «К чему все это ведет?» Ответил ей кролик впереди. «К концу, к краю света. Мы снежные кролики, это от нас идет снег». «Что?» — поразилась девочка. Ей вспомнилась одна сказка, бабушка рассказывала. «В день, когда выпал первый снег, с севера прискакала стая белых кроликов. Они скакали от одной деревни к другой и роняли снег. Скакали они так быстро, что люди видели только белую черту. «Нужно быть осторожнее», — предупредила бабушка. «Попадешь в такую стаю белых кроликов, никогда не вернешься домой. Доскачешь до края света с кроликами и сама станешь снежком». Впервые услышав эту сказку, девочка вся похолодела. А вот теперь ее заберут с собой эти самые кролики. «Караул!» — мысленно закричала девочка. Попробовала остановиться, не дать ногам перескочить в следующий квадратик. Тут кролик позади нее сказал: «Не останавливайся, мы за спиной. Раз нога, две ноги, скок, скок, скок». И тело девочки заскакало резиновым мячиком из одного квадрата классов в другой. Скакала она так скакала и вспомнила сказку. Ей бабушка рассказывала. Перестала шить на миг и говорит. Жила-была девочка, которая вернулась домой после того, как ее унесли с собой кролики. Она, что было мочи, запела «Полынь, полынь, полынь весной». Полынь — это оберег от зла. «И я так сделаю», — подумала девочка. Скачет, а сама представляет себе целое поле полыни. Подумала. «Теплое солнышко, одуванчики, пчелы, бабочки», — вдохнула поглубже. И только собралась выпалить. «Полынь, полынь», — как кролики запели. «Мы снежные кроли, бел у нас мех, где бы мы ни были, падает снег. Мы белы, как снег, мы мягки, как мух, раз нога, две ноги, скок, скок, скок». Девочка закрыла уши ладошками, но кролики пели все громче и громче. Песенка лилась ей в уши сквозь щель между пальцами и не давала ей спеть про полынь. Стая кроликов с девочкой проскакала через еловый лес, перебралась через замерзшее озеро и оказалась в таких местах, где никогда раньше девочка не бывала. Она видела тут деревни, застроенные домиками со стеклянными крышами, городки, усыпанные цветками сосанквы, и большие города, набитые фабриками. Но кроликов и девочку с ними никто не замечал. «О, первый снег зимы!» — бормотали люди и спешили себе дальше. Скакала девочка, скакала и пробовала спеть заклинание, но голос ее тонул в хоре кроликов. «Мы снежного цвета, нежен наш мех, раз нога, две ноги, скок, скок, скок». Руки-ноги у девочки совсем онемели от холода, прямо-таки заледенели. Щеки побледнели, а губы дрожали. «Бабушка, на помощь!» — подумала она. И тут прыгнула в следующий квадратик и нашла листок. Подобрала его, присмотрелась. И поняла, что это листик полыни, ярко-зеленый, а на спинке у него белый пушок. «Ой, кто это его мне обронил?» — подумала девочка и прижала листок к груди. И тут же почуяла, кто-то ее подбадривает. Великое множество маленьких созданий. Она слышала голоса семян под снегом. Те дышали, терпели подземный холод. И тут ей на ум пришла чудесная загадка. Девочка закрыла глаза, набрала в грудь побольше воздуха и закричала: «Почему листик полыни сзади такой белый?» Заслышав это, кролик впереди оступился, перестал петь и обернулся к ней. «Листик полыни сзади?» — переспросил он. «И впрямь, почему?» — произнес кролик позади и споткнулся. Песенка кроликов стала понемногу затихать, они сбавили шаг. Улучив момент, девочка сказала: «Это же просто, потому что этот кроличий мех. Кролики кувыркаются в полях, а шерстка их линяет на полынь». «Да ты права», — в восторге сказали кролики и запели новую песенку. «Мы цвета весны, очень нежен наш мех, и шерстка у нас, как полынный листок. Раз нога, две ноги, скок, скок, скок». И тут девочке почудилось, будто в воздухе запахло цветами. Она услышала, как чирикают мелкие птички, представила, как играет в классике на целом поле полыни, а все его омывает весеннее солнышко. Щеки у нее порозовели, она закрыла глаза, поглубже вдохнула и закричала: «Полынь, полынь, полынь весной!» А когда вновь открыла глаза, поняла, что скачет одна одинешенька по незнакомой дорожке в неведомом городке. Ни впереди, ни позади никаких кроликов. Вдруг вьюжила, на дорожке не было больше видно никаких классов, расчерченных мелом, а в руке у нее никакого листика полыни. «А, теперь все хорошо», — подумала девочка, — но ни шагу дальше сделать не смогла. Вокруг собрались чужие люди, стали спрашивать, как ее зовут и где она живет. Девочка сообщила им, как называется ее деревня. Люди переглянулись и забормотали: «Невероятно! Ну, подумать только!» Никак не могли они поверить, что ребенок один мог добраться сюда из таких дальних краев за многими горами. Потом одна старушка сказала: «Должно быть, ее увели с собой кролики». И горожане накормили девочку горячей пищей и посадили на автобус домой еще до темноты. День первого снега заимствует элементы разных народных сказок об исчезновении. В японской традиции исчезновение человека часто приписывается какому-нибудь разгневанному божеству. Называется это камикакуси – «боги прячут». Мотив этот возникает во множестве сказок. Девочку в дне первого снега духи едва так не утаскивают. То же самое происходит в анимационном фильме «Унесенная призраками» режиссера Хаяо Миядзаки. Кроме того, в японской мифологии значительную роль играют и кролики. Они живут на Луне и делают мотти – лепешки из клейкого риса. В «Белом кролике» и «Набы» такое божество-кролик предсказывает судьбу Акунинуси, которого братья держат практически в рабстве. Это очень славная сказка, тонкая и таинственная, вполне в японской сказочной традиции. Тосия Камей, переводчик сказки на английский.